Кругло-вогнутая спина. Этот дефект сочетает в себе признаки круглой спины и увеличенного прогиба в поясничном отделе позвоночника. Признаки кругло-вогнутой спины. Увеличены все изгибы позвоночника. Голова наклонена вперед, плечи сведены вперед и слегка приподняты. Лопатки крыловидные, грудная клетка запавшая. Живот сильно отвисает, угол наклона таза увеличен, ягодицы выстоят. В результате такого дефекта осанки нарушается нормальная работа органов грудной клетки. Грудная клетка часто уплощена и укорочена, и органов брюшной полости. Из-за слабости мышц передней брюшной стенки нарушается нормальное их взаиморасположение. Необходимо учитывать тонус различных групп мышц при проведении массажа и подбор упражнений. Сложность заключается в том, что даже мышцы спины находятся в различном состоянии. В верхней части растянуты, брюшной пресс растянут и значительно, большие грудные мышцы, верхняя часть груди, сокращены, а межреберные, нижняя часть грудной клетки, растянуты. Мышцы задней поверхности бедра сокращены, а передней растянуты. Массаж. Массаж проводится дифференцированный с учетом различного тонуса мышц. План массажа. ИП, лежа на животе, под живот кладется плоский валик. Первое. Спина. Верхняя часть спины – тонизирующий массаж, энергичное разминание, легкие ударные приемы в области лопаток, пощипывание, поясничная область, расслабляющий массаж, мягкое сильное разминание, надавливание, растяжение с вибрацией, поглаживание с вибрацией. Второе. Ягодичная область, тонизирующий массаж, энергичное разминание, ударные приемы. Третье. Задняя поверхность бедер, тонизирующий массаж. ИП лежа на спине, валик кладется под поясницу. Четвертое. Передняя поверхность бедер, расслабляющий массаж, мягкое разминание, потряхивание. Пятое. Передняя поверхность грудной клетки, большие грудные мышцы, расслабляющий массаж, растяжение с вибрацией, поглаживание с вибрацией. Межреберные промежутки, тонизирующий, граблеобразное растирание, граблеобразное прерывистое поглаживание, реберная дуга, щипцеобразное поглаживание и растирание. Шестое. Живот. Тонизирующий массаж. Цель лечебной гимнастики в данном случае – нормализация положения головы и плечевого пояса, коррекция изгибов позвоночника, восстановление нормального тонуса мышц бедра, укрепление ягодичных мышц и брюшного пресса. Важно подбирать упражнения таким образом, чтобы не усугубить уже имеющиеся нарушения. Например, коррекция грудного и поясничного отделов позвоночника проводится одновременно, поэтому подходят не любые упражнения для мышц спины, а лишь те, которые еще и растягивают грудные мышцы, не увеличивая при этом поясничный лордоз. Упражнения для коррекции изгибов позвоночника. ИП стоя на коленях, опора на кисти. Сгибая руки, прогнуться в грудном отделе. Слегка подвинуть корпус вперед, выпрямить руки. Вернуться в ИП, смотри ранее. ИП лежа на спине, опора на плечи, ноги согнуты. Прогнуться в грудном отделе, вернуться в ИП. Прогнуться и приподнять туловище, вернуться в ИП. ИП сидя, руки на затылке. Развести локти в стороны, свести лопатки. Прогнуть грудной отдел, спина прямая, вернуться в ИП. ИП сидя, руки перед грудью. Разводить локти в стороны и назад, свести лопатки, спина прямая. ИП сидя, одна рука согнута за головой, другая за спиной. Соединить пальцы рук, спина прямая. ИП стоя, палка на лопатках. Наклоняться вперед, палка на лопатках. Голову держать на одной линии со спиной. Упражнения для брюшного пресса. Даются движения согнутыми ногами. Упражнения проводятся в ИП полулежа и полусидя с опорой рук. Смотри ранее. Упражнения для растягивания передней поверхности бедер. Описание этих упражнений смотри ранее. Упражнения для укрепления задней поверхности бедер. Описание этих упражнений смотри ранее. Упражнения, развивающие грудную клетку. Их лучше сочетать с движениями рук в стороны, вверх и назад, растягивая таким образом грудные мышцы и увеличивая подвижность плечевых суставов. Смотри ранее.